хороша и простая закусочная с нормальной гостиницей. Простая закусочная, Виктор Николаевич, может вызвать у вас язву желудка, укоризненно заметил Дронго. В ваши годы нужно нормально питаться. Ваша прежняя кочевая жизнь осталась в прошлом. А может, у меня уже есть язва, желчно осведомился Потапчук. Приветливо улыбаясь, к ним подошел мэтр д'отель, он был небольшого роста. «Что-нибудь выбрали, господа?» — спросил он по-английски. Потапчук сидел у окна, глядя на прохожих, неторопливо прогуливающихся по бульвару. «Принесите нам луковый суп, салаты по вашему усмотрению и что-нибудь мясное». «Тоже по вашему усмотрению», — улыбнулся Дронго. «Все сделаю», — оценил его доброжелательность мэтр д'отель. «Вино, конечно, красное». «Вы все отлично поняли», — кивнул Дронго. «Любопытное местечко», — сказал Майор, оглядываясь по сторонам. «Я здесь еще не был. Довольно интересно». Потапчук мрачно сидел в застывшей позе, не поворачивая головы. Майор показал на него, недоуменно покачивая головой. Он просто не понимал, почему у этого пожилого и мрачного спутника Дронго такое плохое настроение. Живет в лучшем отеле Ниццы, питается в Ротонде, приехал во Францию, отдыхает на Лазурном берегу и такой мрачный. Словно только что похоронил свою любимую тетушку. Официант довольно быстро принес бутылку красного вина, откупорил ее, показывая пробку, налил немного в бокал для дегустации, безошибочно выбрав Дронго как самого главного в этой группе гостей. Дронго сделал глоток и кивнул, разрешая разливать вино по бокалам. «За нашу встречу!» — торжественно провозгласил Майор. Но Потапчук взял свой бокал, даже не обращая внимания на других. «Он просто хам!» — тихо сказал Майор, сидевшим рядом с ним Дронго. «Мог бы иногда и поворачиваться в нашу сторону. У него просто много проблем!» — так же тихо ответил Дронго. Майор, понимающе кивнул, снова поднимая свой бокал. Он наклонился к Потапчуку и громко спросил. «Вам понравилась Ницца?» «Что?» — удивился Потапчук. «Нет, не понравилось. Пальмы и жара. Представляю, как здесь плохо бывает летом. Нет, мне здесь совсем не нравится». Майор пожал плечами. Когда принесли луковый суп, в котором сверху аппетитно проглядывала желто-красная корочка жареного сыра, покрывающая всю поверхность чашки, Потапчук наконец повернулся к ним. Официант расставил тарелки на столике и бесшумно исчез. Майор уже взял свой бокал, чтобы провозгласить следующий тост, когда вдруг Потапчук дернулся и, не сдержавшись, едва не рыгнул на скатерть. «Он еще и дурно воспитан», — заметил Майор. «Там Семенов», — с диким выражением на лице прошептал Потапчук, показывая на окно. «Он только что прошел мимо нашей гостиницы». Дронго вскочил из-за своего столика, бросился к выходу. Глава 26. Алексеев сидел над документами уже третий день. Не оставалось никаких сомнений, что погибший в баре молодой парень просто отвлекал внимание от настоящего резидента литовской разведки, который в это время, видимо, находился за одним из соседних столиков. Уже третий день все сотрудники ФСБ, принимавшие участие в операции, добросовестно вспоминали обстоятельства дела,